Глава 63. Над головами пронеслась стая кокликов. Они приземлились в густую траву и вспугнули сенных жучков, на которых чаще всего охотились. Насекомые тучей поднялись в воздух и полетели по ветру, а коклики стали их преследовать, пожирая на лету и уносясь вдаль вместе с ними и ветром. «Хороший здесь климат, зараза! Вот только не нравится, что эти ящерицы летают», – признался Хольмер. С тех пор, как он завязал с выпивкой, ему многое не нравилось. «Ящерицы не птицы», – глубокомысленно изрек Джек. «Это да. Сегодня к нам гость приезжает. Капитан Горский из контрразведки». «Из контрразведки?» – переспросил Джек и остановился. «А чё ты на меня так смотришь? Обычное дело. Контрразведка всегда сует нос во все дела. Я думал, ты к этому привык. Помнишь майора Стоуна?» «Помню». «Ну и вот, приедет такой же долбоклюй. Неужели мы его не обманем?» «А зачем обманывать, сэр?» – спросил Джек, и капитану пришлось отводить взгляд, чтобы собраться с мыслями и выдумать что-то подходящее. «Затем, что у нас разные задачи. Им надо бы найти измену, а нам макнуть их мордой в дерьмо и отправить во свояси. Улавливаешь разницу?» «Улавливаю. Им мое возвращение из плена не понравилось». «В самую точку, коллега. Ну, не то чтоб не понравилось, просто они очень ревнивые по части чужих успехов. Понимаешь?» «Да, сэр, так мне понятно». «Вот и славно. После обеда прибудет этот самый Горский. Ты с ним только поздороваешься, а я возьму этого лоха в оборот. И через 2 часа доставлю Шелковым, как новорожденного ягненка». «А что такое ягненок?» «Ягненок?» – переспросил капитан и задумался. Он и сам толком не знал значения этого слова. «Наверное, это такая птица, но очень молодая. И неопытная». «Значит, будет допрос?» «Будет попытка допроса, но дальше я все возьму на себя». Джек поверил капитану, хотя особенно и не боялся. Ему нечего было скрывать, ведь он не делал ничего предусудительного. Обед прошел, как всегда, на высоком уровне. Джек даже забыл о предстоящей ему неприятной процедуре. А когда вспомнил, был уже сыт и доволен собой. Они с капитаном вышли на крыльцо столовой и стали смотреть на казенную машину, припаркованную у офицерского корпуса. «Это он, капитан Горский», – напомнил Хольмер. «Да и хрен с ним. Я бы сейчас с удовольствием почитал журнальчик про кругосветные путешествия», – сказал Джек, подтягиваясь. «Эй, а как же курицы? Помнится, ты штудировал куриные журналы так, что перья летели. Что изменилось-то?» «Не знаю, сэр, что изменилось, но что-то изменилось, это точно. Всему виной госпиталь, откуда я бежал. Я там о курицах вообще не вспоминал. Совсем не до них было». «Теперь даже кушать их боишься?» «Нет, кушать я не против. А вот чучело собирать совсем расхотелось». «Ну, это нормально. Просто ты взрослеешь». «Думаете?» «Уверен, приятель. Доживешь до 30 лет, начнешь думать иначе». «Это будет очень нескоро». «Ха, я раньше тоже так думал», – воскликнул капитан и хлопнул Джека по плечу.